Глава 12. Гюк страдал. С каждым днем все более проявлялась разница в отдельных подробностях сходства. Даже с физической стороны не было больше возможности предаваться иллюзии. Лицо Жанны приняло несколько сердитое или утомленное выражение. Под глазами легла складка, бросавшая тень на ее похожие на перламутр глаза. Ей пришла снова фантазия, как во время ее службы в театре пудрить щеки, красить губы, подводить глаза. Гюк тщетно пробовал убедить ее не краситься, так как это не подходило к тому естественному и чистому лицу, о котором он помнил. Жанна иронически смеялась, жестокая, раздраженная. Моментально он вспомнил тогда нежное обращение умершей, ее ровное настроение, ее благородные и добрые слова, словно слетавшие с уст. 10 лет совместной жизни, без всякой ссоры, без этих жестоких слов, поднимающихся, как тина, из глубины нарушенного покоя души. Разница между двумя женщинами теперь проявлялась с каждым днем все резче. Ах, нет, умершая была не такая. Это сознание удручало его, уничтожая то, что он считал извинением этого любовного приключения, несчастный исход которого был очевиден. Он чувствовал смущение, почти стыд. Он не смел больше думать о той, которую так оплакивал и по отношению к которой он начинал чувствовать себя виноватым. В те комнаты, где была увековечена ее память, он почти не входил. Волнуясь, смущаясь от взгляда ее портретов, можно было бы подумать, взгляда, полного упреков. Волосы продолжали покоиться в стеклянном ящике, почти заброшенные, и пыль покрывала их своим серым пеплом. Более чем когда-либо он чувствовал, как душа его страдает и мучится. Он выходил, возвращался, снова выходил, точно гонимый от своего дома к дому Жанны, то привлеченный ее лицом, когда был вдали от нее, то чувствуя сожаление, угрызение совести, презрение к себе самому, когда находился с ней. Его жизнь протекала в беспорядке. Не было ничего пунктуального, правильно устроенного. Он отдавал приказания, затем отменял их. Он изменял время обеда. Старая Барбара не знала, как ей исполнять свою обязанность, запасаться провизией. Грустная, беспокойная, она молилась Богу за своего хозяина, зная причину всего. Часто приносили счета из магазинов с требованием уплатить огромные суммы за покупки, сделанные этой женщиной. Барбара, принимавшая их в отсутствие своего хозяина, поражалась. Бесконечные туалеты, наряды, разорительные драгоценности, всевозможные предметы, которые Жанна брала в долг, пользуясь и злоупотребляя именем своего любовника, в магазинах, где она без конца покупала с мотовством, смеющимся над расходом. Гюк уступал всем ее капризам. Однако она отнюдь не была благодарна за это. Все более и более она учащала свои выходы, иногда отсутствуя целый день и вечер. Она откладывала свидания, назначенные Гюгу, наскоро написав ему. Теперь она уверяла, что завела знакомство. У нее были подруги. Разве она могла жить всегда в таком одиночестве? Однажды она сказала ему, что ее сестра, жившая в Лилле, о которой она прежде не упоминала, заболела. Она захотела повидаться с ней. Она отсутствовала несколько дней. Когда она вернулась, начались снова те же приемы. Рассеянная жизнь, отлучки, точно веяние веера, прилив и отлив в судьбе Гюга. В конце концов, в его душу закралось подозрение. Он стал следить за ней. Он отправлялся вечером бродить вокруг ее дома, точно ночной призрак в уснувшем брюгге. Он познал скрытый надзор, поспешные остановки, порывистые звонки, теряющиеся в молчаливых коридорах, бодрствование на свежем воздухе до поздней ночи перед освещенным окном, экраном шторы, на которой китайскую тенью мелькает силуэт фигуры, причем каждую минуту кажется, что в действительности их два. Дело шло не об умершей. Очарование Жанны мало-помалу околдовало его, и он боялся потерять ее. Не только ее лицо, но и ее тело. Ее жгучая внешность привлекали его ночью, хотя он видел только ее тень, скользившую по складкам занавесок. Да, он любил ее саму, так как ревновал ее до боли, до слез, когда он сторожил вечером среди полночного колокольного звона, мелкого дождя, беспрерывного на севере, где облака постоянно переходят в изморось. Он оставался наблюдать, проходя взад и вперед по небольшому пространству, как по внутреннему двору, громко и бессвязно разговаривал, как лунатик, несмотря на возрастающий дождь, тающий снег, грязь, покрытое облаками небо, конец зимы, всю безутешную тоску вещей. Ему хотелось бы знать, убедиться, видеть. Ах, какая мука! Какова же была душа у этой женщины, причинившей ему столько зла, между тем, как та, умершая, такая добрая, казалось, в эти минуты его высшего отчаяния вырисовывалась среди ночного мрака, смотрела на него милосердным взором луны. Гюк больше не обманывал себя. Он изловил Жанну во лжи, собрал улики. Вскоре он понял все, когда вдруг посыпались к нему по обыкновению, принятому в провинциальных городах, письма. Анонимные послания, полные оскорблений, иронии, подробностей измены, беспорядочной жизни, о которой он уже подозревал. Ему называли имена, представляли доказательства. Вот конец связи с женщиной, случайно встреченной, которому причина, столь понятная вначале, привела его. Что касается ее, он прекратит все. Вот и конец. Но как исправить свое собственное падение? Свой траур, ставший смешным? Свой священный культ и свое искреннее отчаяние, сделавшееся предметом публичного посмеяния? Гюк приходил в отчаяние. С Жанной все кончалось для него, точно его умершая умирала во второй раз. Ах, сколько он перенес от этой капризной, изменчивой женщины! Он отправился к ней в последний раз вечером, чтобы разойтись, избавиться от тяжести печали, накопившейся в его душе по ее вине. Не сердясь, с бесконечной грустью он рассказал ей, что ему все известно. И так, как она приняла это свысока, со злобою, с вызывающим видом «Что? Что ты говоришь?», он показал ей доносы, позорные письма. «Ты настолько глуп, что веришь анонимным письмам!» И она залилась жестоким смехом, показывая свои белые зубы, точно созданные для добычи. Гюк заметил. «Ваши собственные приемы убедили меня в этом». Жанна, рассердившись, ходила взад и вперед, хлопала дверьми, рассекала воздух движениями своей юбки. «Ну, хорошо, если это и правда!» — воскликнула она, затем через минуту она прибавила. «Впрочем, мне надоело жить здесь, я хочу уехать». Гюк во время ее разговора смотрел на нее. При освещении ламп он снова увидел ее светлое лицо, ее черные глаза, ее волосы фальшивого и искусственного золотого оттенка, столь же фальшивого, как и ее сердце, и ее любовь. Нет, это не было лицо умершей. Но в пеньюаре с трепещущей шейкой это была женщина, которая ему принадлежала. И когда он услышал ее крик «Я еду!», вся его душа содрогнулась, погрузилась в глубокий мрак. В эту торжественную минуту он почувствовал, что наряду с иллюзией миража и сходства он любил ее страстную любовью. Это была запоздавшая страсть, грустный октябрь, очарованный случайно распустившимися розами. Все его мысли смешались в голове. Он сознавал только одно, что он перестанет страдать, если Жанна не будет грозить уехать. Какова бы она ни была, он жаждал ее. В душе ему было стыдно за свою слабость, но он не мог бы жить без нее. К тому же, кто знает, люди так злы. Она не хотела даже оправдываться. И он был охвачен сильной грустью перед этим завершением мечты, конец которой он предчувствовал. Разрыв в любви, подобно смерти, так как люди прощаются навсегда. Но в этот момент его приводило в отчаяние не только разлука с Жанной, точно гибель зеркала с отражением. Он в особенности ощутил ужас при мысли остаться снова одному, лицом к лицу с городом, не имея никого между ним и городом. Разумеется, он сам избрал этот неизменный Брюгге с его серой меланхолией. Но тяжесть от тени башен была слишком велика. Жанна приучила его к тому, что она облегчала ему отчасти эту тяжесть. Теперь он будет всецело выносить ее сам. Он останется один во власти колоколов, еще более одинокий, точно испытав вторичное вдовство. Город покажется ему еще более мертвым. Гюк, теряя голову, бросился к Жанне, схватил ее руку и стал умолять: «Останься, останься, я был безумцем!» Нежным голосом, омоченным слезами, точно его душа так же плакала. В этот вечер, возвращаясь вдоль каналов, он ощущал беспокойство, предчувствуя неизвестную опасность. Мрачные мысли охватили его. Ему представлялась умершая жена. Она, казалось, возвращалась, скользила вдали, закутанная в саван среди тумана. Гюк чувствовал себя более чем когда-либо виноватым по отношению к ней. Вдруг поднялся ветер. Тополя на берегу словно жаловались. На канале, вдоль которого он проходил, тревожно задвигались лебеди. Эти прекрасные вековые лебеди, сошедшие, как говорится в одной легенде, с герба. Причем город был осужден содержать их бесконечно. Лебеди — искупители смерти одного невинно убитого вельможи, имевшего их на своем гербе. Лебеди, обыкновенно такие тихие и белые, волновались, возмущая воду канала, впечатлительные, лихорадочно возбужденные вокруг одного товарища, который бил крыльями по воде и, опираясь на них, поднимался над водою, как больной волнуется, желая встать с постели. Лебедь, казалось, страдал. Он временами кричал. Затем, сделав усилие, он поднялся над водою, и его крик, благодаря отдалению, казался мягче и нежнее. Это был голос раненого существа, почти человеческий, настоящее пение с модуляциями. Гюк смотрел, слушал, потрясенный этой таинственной сценою. Он вспомнил народное поверье. Да, лебедь пел. Он, значит, должен был умереть, или, по крайней мере, чувствовал смерть в воздухе. Гюк задрожал. Неужели это было для него дурным предзнаменованием? Жестокая сцена с Жанной, ее угроза уехать, подготовили его к этим дурным предчувствиям. Что же еще должно было окончиться в его жизни? Какой траур развешивала для него суеверная ночь? Чьим вдовцом ему снова суждено было сделаться?